Торны – самая лучшая семья по эту сторону Монако. Исключительное фото. Вот что нужно было Дженнингсу. Вторгнуться во что-то интимное и недоступное. Он выслеживал свои жертвы, но каждый раз не мог быть уверен, что из-за этого что-нибудь выйдет. Если бы только можно было пробраться вовнутрь. «Эй, нянюшка, нянюшка!» — закричал вдруг Гобби. «Посмотрите-ка сюда!» И все устремили взгляды на огромный торт, который вывезли из дома. Няня ребенка была наряжена клоуном, лицо ее было покрыто белой пудрой, а на губах толстым слоем лежала красная помада, изображающая широкую улыбку. Фотографы заплясали и забегали вокруг нее, а она, довольная, кривлялась, обнимала Демьена и размазывала по ребенку свой грим. Дженнингс обежал взглядом толпу и заметил Катерину Торн, стоящую далеко от всех. По ее выражению, репортер понял, что она не одобряет происходящего. Через секунду Катерина сняла свою полумаску, и Дженнингс инстинктивно поднял камеру и щелкнул затвор. При виде праздничного торта послышались радостные аплодисменты. Катерина шагнула вперед. «Пусть ему предскажут судьбу!» — выкрикнул один из репортеров. «Давайте, давайте, сводим его к предсказательнице!» И как единое целое, толпа понеслась вперед к палатке предсказательницы, увлекая за собой нянюшку вместе с ее любимым чадом. «Я понесу его», — сказала Катерина, подходя к Чесси. «Я могу все сделать сама, мэм». «Нет, я сама это сделаю», — холодно улыбнулась Катерина. Через секунду их глаза встретились, и няня молча передала ребенка матери. Никто не обратил на это внимания, толпа понесла их дальше, и только Дженнингс видел все через видоискатель своей камеры. Толпа прошла мимо, няня осталась одна, позади нее высилась башня поместья, и костюм клоуна еще сильнее подчеркивал ее одиночество. Дженнингс успел сделать два снимка, прежде чем Чесса повернулась и медленно пошла в дом. Возле палатки предсказательницы Катерина попросила всех репортеров оставаться снаружи, вошла внутрь и вздохнула с облегчением, окунувшись в покой и полумрак. «Здравствуй, малышка!» Голос доносился из-под капюшона. Предсказательница сидела за маленьким зеленым столиком и старалась, чтобы голос казался таинственным. Лицо ее было вымазано зеленым гримом. Демьен посмотрел на нее, напрягся и вцепился в плечо матери. «Не бойся, Демьен. Это добрая фея. Правда же? Вы добрая фея?» «Конечно. Я не сделаю тебе больно. Она расскажет, что тебя ждет впереди», — пыталась уговорить сына Катерина. «Иди ко мне и дай мне свою ручку». Но Демьен только сильнее прижался к матери. Тогда предсказательница сняла резиновую маску, под которой скрывалось милое девичье лицо. «Ну, посмотри на меня. Я такая же, как все. Это совсем не больно». Демьян успокоился и протянул руку. Катерина встала возле карточного столика. «Какая мягкая, примиленькая ручка. У тебя будет хорошее, очень хорошее будущее». Но вдруг она запнулась, вглядываясь с недоумением в ладонь. «Ну-ка, дай мне вторую ручку». Демьен протянул вторую, и гадалка поразилась еще больше. «Я никогда такого не видела. Вот уже 3 года, как я гадаю на детских праздниках, но такое вижу впервые». «А что вы видите?» «Ну, посмотрите сами, у него нет линий на руках, одни только складки». «Что?» «А он не обжигался?» «Разумеется, нет». «Тогда посмотрите на свою руку. Посмотрите на эти мелкие черточки. Они делают каждого из нас неповторимым. Это линии вашей судьбы». Катерина посмотрела на ладони сына. Наступила напряженная тишина. Ребенок с удивлением смотрел на свои руки, не понимая, что в них было плохого. «Посмотрите, какие гладкие у него кончики пальцев. По-моему, у него даже не будет отпечатков». Катерина присмотрелась и поняла, что это действительно так. «Ну и хорошо. Если он ограбит банк, то его никогда не найдут». «Не могли бы вы предсказать его будущее? За этим мы и пришли к вам». Голос Катерины дрожал, беспокойство никак не покидало ее. «Конечно». Когда девушка взяла ребенка за руку, снаружи раздался громкий крик. Няня Чесса звала мальчика. «Демьен!